Глава 27. Кира. Выходные прошли, наступили рабочие будни. Как мы и договорились с Антоном, пока он не найдет мне замену, я сижу за постом секретарши. И все бы ничего, но Березовский, правда, стал очень странно себя вести. Целый день будто бы нарочно ищет со мной встреч, неоднозначно подмигивает и вообще постоянно смотрит на меня так, что мне становится неловко. Чего он хочет? Чтобы избежать его пристального внимания, решаю под конец рабочего дня сбежать в архив под предлогом того, что мне срочно понадобились данные за прошлые несколько лет. На самом деле никакой срочности нет, я сама себе это задание придумала. Но зайдя в большую просторную комнату, где вокруг меня стоят полки, полностью заставленные папками, и никого кроме, ощущаю вкус свободы. Такой, что скуп... Сам по себе срывается облегченный вздох. А самое главное, Березовский меня здесь не найдет. Нет, он, конечно, может, но если и сейчас он пойдет за мной по пятам, то это уже будет попахивать какой-то нездоровой одержимостью. Постояв минут 10 в тишине и спокойствии, решаю заняться делом. Сердце так и скачет в груди, будто бы до сих пор помнит его присутствие. Сама же я мысленно считаю дни и часы, когда мой босс отправит меня в отдел логистики, потому что яро ощущаю, как в тесной близости с отцом моих детей я медленно схожу с ума. Еще чуть-чуть и заново влюблюсь. Или уже? Так, стоп. Мне только этого не хватало для полного счастья. И так полная неразбериха в жизни, и моя старая добрая влюбленность в предателя сделает хуже в первую очередь мне же самой. Достаю все нужные папки, намеренно не спеша с этим делом. Остались две последние, и они, как назло, стоят на самых верхних полках, куда я при всем желании со своим 1,60 м не достану. Взгляд цепляется за стоящую в углу стремянку. Гениально. Она, видимо, и стоит здесь для таких коротышек, как я. Забираюсь наверх, нахожу нужные папки и порываюсь спуститься обратно, как вдруг слышу сзади чьи-то шаги. Напрягаюсь на каком-то духовном уровне, ощутив ауру Антона. Почему я так в этом уверена, не знаю. Но внутри снова что-то задрожало, вместе с этим задрожали и подкосились мои ноги. Потеряв равновесие, пытаюсь ухватиться за что-нибудь, чтобы пластом не свалиться вниз. Высота небольшая, но плюхнуться пятой точкой на твердый пол вовсе не хочется. Но понимая, что так или иначе столкновения не избежать, машинально вскрикиваю, обронив пару ругательных слов. Вот же неуклюжая. Прикрываю глаза и пытаюсь сгруппироваться, чтобы ненаруком не сломать себе ничего, но... Теплые объятия сзади спасают меня от падения. Дышу, часто-часто ощущая испуг. То ли от того, что чуть не упала, то ли от того, что нахожусь в руках Березовского. Мне даже глаза открывать не надо. Узнала по запаху. Мой мир в этот момент переворачивается с ног на голову. Кажется, не дышу даже. Желая в глубине души о том, чтобы этот момент продлился чуть дольше. Замирает и Антон. Словно точно так же, как и я, не хочет меня отпускать. Понимаю, что это все длится слишком долго. Нужно прийти в себя. Хочется похлопать себя по щекам, чтобы избавиться от забвения. Медленно открываю глаза. Прямо-таки заставляю себя разлепить веки. Что ты здесь делаешь? Первое, что срывается с языка. Ты предпочитаешь, чтобы меня здесь не было? Лукаво ухмыляется Антон, взглядом указывая вниз и осторожно опуская меня на пол. Отряхиваю юбку, поправляю рубашку и отшатываюсь от него на пару шагов. «Ты что, следишь за мной?» В голосе звучит укор, дыхание сбивается, словно я очень долго и очень быстро куда-то бежала. «Просто мимо проходил», — ровно произносит Антон, а в глазах сияет хитрый блеск. «Ну да, конечно же, какое совпадение!» «Даже неудивительно!» Окинув его недоверчивым взглядом, собираю все свои находки воедино, руки не слушаются и дрожат, одна из папок едва не выпадает на пол. Антон с непоколебимым спокойствием сверлит меня взглядом, а я под его пристальным вниманием. Забываю обо всем на свете. Мысли путаются, вместе с ними вхожу в ступор и я сама. Так и вертится на языке спросить у него, чего он добивается, но решаю сделать вид, что ничего такого не заметила. А может, мне вообще показалось? И Березовский в ответ лишь гадко ухмыльнется и скажет, что я сама себе надумала. Ладно, спасибо, что оказался рядом очень вовремя и спас от падения. В голосе плещется сарказм. Не могу ничего с собой поделать. Не за что, обращайся. С его пухлых чувственных губ срывается смешок. Кивнув в ответ, я направляюсь к выходу из кабинета, желая как можно скорее сбежать из этой клетки. Дергаю ручку раз, два, три, но она не поддается. Что за черт? Оборачиваюсь на Березовского и шиплю, не скрывая раздражения. «Антон Алексеевич, это уже не смешно. Откройте дверь!» В ответ он хмурится, подходит к двери, пытается ее открыть, но у него тоже ничего не выходит. «Я здесь ни при чем». Он вскидывает руки. «Похоже, замок заело». «Что значит «заело»?» Голос садится на хрип. «Нет, нет, нет, только не это». «То и значит, Кир», — хмыкает он, пытаясь протолкнуть дверь вперед. «Мы застряли. Вселенная. Может, хватит уже надо мной издеваться?»